Не стой у меня на дороге, сестра, черт, не стой у меня на дороге, дороге, дороге! Мне бросать. Ух ты, черт, опять прокатили змеиные глаза. Учительница сказала, у тебя светлая голова, мальчик. Кем-нибудь станешь. Кем стану, папа? Коверщиком, как дядя Б и П Волк. Корзинщиком или еще одним пьяным индейцем? Слушай, механик, ты индеец, что ли? Да, индеец. А говоришь, между прочим, вполне грамотно. Да. Ладно, простого бензина на $3. Они бы так не важничали, если бы знали, что у меня с луной. Не просто индеец, черт возьми. Тот, кто, откуда это, идет не в ногу, слышит другой барабан. Опять змеиные глаза. Черт, эти кости прямо мертвые. После того, как бабушку похоронили, папа, я и дядя, бегучий и прыгучий волк, выкопали ее. Мама с нами не пошла. В жизни о таком не слышала. Повесить мертвого на дерево, подумать тошно. За осквернение могил дядя Б и П Волк и папа 20 дней просидели в вытрезвителе, играли в рамс. Это ведь наша мать, черт возьми. Никакой разницы, ребята. Не имели права выкапывать из могилы. Когда же вы поумнеете, чертовы индейцы? Ну, где она? Скажите лучше. А иди ты в бледнолицый, сказал дядя Б и П Волк, свертывая самокрутку. Ни за что не скажу. Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на сосне, на помосте, она считает ветер старой рукой, считает облака со старой присказкой. В целой стае 3 гуся. Что ты сказал мне, когда подмигнул? Оркестр играет. Смотри, какое небо. Сегодня 4 июля. Кости остановились. Опять они ко мне с машинкой. Интересно, что он сказал? Интересно, как это МакМёрфи снова сделал меня большим? Он сказал, мяч крепко. Они там, черные в белых костюмах, писают на меня из-под двери, потом придут и обвинят меня, что я промочил под собой все 6 подушек. 6 очков. Я думал, комната кость. 1 очко, змеиный глаз, наверху кружок, белый свет в потолке, вот что я видел. В этой комнате кубики, значит, уже вечер. Сколько часов я был без сознания? Туманит полегоньку, но я не нырну, не спрячусь туда. Нет, больше никогда. Я стою. Встал медленно, между лопатками занемело. Белые подушки на полу изолятора промокли. Я писал на них, пока был без сознания. Я не все еще мог вспомнить, но тер глаза ладонями и хотел, чтобы в голове прояснилось. Я старался. Раньше никогда не старался из этого выбраться. Поплелся к круглому забранному сеткой окошку в двери и постучал в него. Увидел, по коридору ко мне идет с подносом санитар, и понял, что на этот раз я их победил.